Добрый день, дорогие друзья. Канал World Business Channel. Этикет с Александром Добровинским. Сегодня мы поговорим об очень сложной проблеме. Это проблема этикета, подчиненного к начальнику. Но в отличие от всех других советов, которые вам будут давать книги, я вам дам советы, исходя из принципа начальства. Я вам расскажу сегодня, какой этикет я хотел бы видеть у своих подчиненных. Если я хочу видеть это, будьте уверены, что все остальные хотят приблизительно того же самого. Итак, начнем. Я очень не хочу, чтобы мои подчиненные приходили ко мне с проблемами, но они все равно приходят. Они приходят и сыпят на мою голову все, что угодно, начиная от того, что потекла батарея, не работает унитаз, и заканчивая тем, что кто-то с кем-то поругался. Очень редко бывает, но мне все-таки удалось это сделать, что в правила этикета в нашем офисе было внедрено правило, по которому человек, который приносит проблему, сам становится проблемой. Вдумайтесь. У меня ушло несколько лет для того, чтобы доказать людям, которые здесь работают, что когда ты приходишь с проблемой без ее решения, то ты становишься обузой. Правило этикета говорит о том, что, разговаривая с начальством, ты должен предложить ему выход из ситуации. Тогда ты, если не становишься любимчиком, но завоевываешь очки абсолютно точно. А если ты приходишь жаловаться, ты нытик, станутик и последний человек, которого я хочу видеть сегодня. Мне удалось это доказать. И с тех пор, что бы ни произошло у нас, все тот же злополучный унитаз, который мне совершенно не интересен, или духовка, которая не работает в другую сторону, или кондиционер, который вместо того, чтобы охлаждать, горячит воздух, стали не обузы в этом офисе, а общим решением. Говоря о том со своим подчиненным, что и как можно решить проблему, эта проблема переложилась с моих плеч, на которых и так Бог знает, что висит, на плечи подчиненных. Они эту проблему решают сами и приносят мне выход из создавшегося положения. Так легче работать всем. Для меня это правило этикета номер один. Не приносите проблему начальству, приносите из нее выход. Следующее правило этикета, которое хотел бы видеть начальнику своих подчиненных, это то, что я называю мельтешение в глазах. Существует плеяда людей со своим характером, которые считают, что чем больше они будут показываться на глаза начальству, тем лучше. Они этим будут заслуживать какие-то премиальные слова или просто премии денежные. Это совершенно не так. Я рад видеть всех. Но я рад видеть всех по делу. Я рад видеть всех в тот момент, когда я им нужен, или они мне нужны. Но видеть людей, которые появляются просто так, для того, чтобы что-то сделать и сказать, потому что они хотят показаться перед моими глазами, совершенно не нужно. Есть начальство, которое поощряет стукачество и доносительство. Я не совсем разделяю это. Меня не очень интересует, что происходит за пределами этого офиса. Что происходит здесь, я, конечно, должен знать. Когда я задаю вопрос, на него должен быть ответ. И это тоже правило хорошего тона. Но прийти ко мне, сесть передо мной и сказать: «А, Наташа, меня совершенно не интересует личная жизнь Наташи. Так же, как меня совершенно не интересует личная жизнь всех других. Она меня интересует в той степени, в которой подчиненный хочет меня посвятить в нее. А вот если подчиненный, и это правило этикета, приходит ко мне и спрашивает разрешение посоветоваться, то это очень хорошо. Я с большим удовольствием выслушаю его и, если могу, дам совет. Прийти к начальству за советом и попросить разрешения с ним поговорить, потому что он опытнее, или он мудрее, или он больше знает. Это очень хорошо. Но спросите такое разрешение. Это даже не правило хорошего тона. Это просто нормальный этикет общения. Таких подчиненных я хочу видеть. Так же, как я хочу видеть подчиненных опрятных. У нас в офисе начальство в моем лице предпочитает видеть дам в юбках. Ну, так получилось. Я, наверное, старой школы. Это стало этикетом в нашем офисе. Никто не позволит себе прийти в джинсах на работу. Мы так устроены. Когда ты приходишь на работу, спроси у людей вокруг себя, а что принято? Какова культура в вашем офисе? Что надо одевать? Как надо себя вести? Поговори с людьми, вряд ли кто-то тебе откажет. Тебе расскажут, как это нужно и как это требует начальство. Правила этикета. Не забывайте. Важный момент – это общение со своими коллегами. Я не думаю, что это правильно выяснять у своих коллег их отношения с начальством. Вы все увидите сами. Не надо сопоставлять себя с другими. Займите свое место. Получите свое отношение с начальством. Получите свою минуту славы, если она вам нужна. Но для этого сделайте что-нибудь полезное. Не добывайте вашу минуту славы совершенно бесполезными вещами. Такими, например, как... вы знаете, Александр Андреевич, я только что пришел с улицы, там страшная гроза. Я сам буду знать, страшная гроза на улице или нет, когда мой водитель подгонит мне машину. Эта информация мне абсолютно не нужна. World Business Channel. Этикет с Александром Добровинским.